Седьмое. Сербский епископ Рувим, бывший у гетмана, заехал ко мне и говорил: «Гетман сильно печалился и слезно плакал, что царь наложил тяжкую подать лошадьми. Гетман не знает, что впредь и делать». Восьмое. Дочь моя, выданная за Чуйкевича, крестила вместе с гетманом жидовку. При этом случае Мазепа сказал ей, что Москва крепко старается взять всю малороссийскую Украину. Девятое. Иезуит Заленский, ректор Винницкий, будучи в Киеве, говорил: «Вы, паны казаки, ничего не бойтесь от шведа, который не на вас сбирается, а на Москву». Тот же ксёнц говорил: «Никто не ведает, где огонь кроется и тлеет, но как разом вспыхнет, то пожар этот нелегко можно будет потушить». Десятое. Будучи в Киево-Печерском монастыре, Мазепа запирался с полковниками и читал условия гадецкой комиссии, бывшей с ляхами при Выговском в измену его. И если б теперь не было намерения изменить, то зачем читать гадецкие условия, заключенные с ляхами? Одиннадцатое. В декабре 1707 года пронеслась весть, что господин Кикин едет в Батурин, а вслед за ним сам государь, с тем, чтобы гетмана взять Москву. Тогда Мазепа собрал 390 человек сердюков и устроил их при себе под начальством полковника Чечела, намереваясь обороняться и отстреливаться от великого государя. А сначала хотел уехать в Гадяч для защиты. Это верно, потому что преданные слуги гетманские сказывали на другой день, что они прошлую ночь провели с оружием наготове. Девятнадцатое. Ксёнц Заленский приезжал на праздник Рождества Христова в Батурин, и пан Орлик, тайно один его встретивши, тайно же проводил гетманский хутор под селом Бахмачем, откуда ночную порою приезжал ксёнц гетману на Гончаровку. Тринадцатое. Есть в Полтаве казак Кондаченко, которого он посылал многократно к разным султанам и самому хану с словесными наказами. Мнится, что делал он это для того только, чтобы познакомиться с ними и получить доверие, дабы при удобном случае мог употребить их на свою пользу. Четырнадцатое. Пируя у меня и подвеселившись, когда начали пить за его здоровье, сказал со вздохом: «Благодарствую за приязнь, но что мне за утеха, когда я живу, не имея никогда совершенной надежды своей целости, безо всякого обеспечения, ожидая, как вол обуха?» Тут же говорил жене моей, хвалил гетманов изменивших, Выговского и Брюховецкого. «Хорошо начали Выговский и Брюховецкий, что хотели из неволи выбиться, но злые люди им в том помешали. И мы хотели б о своей будущей целости и вольности войсковой промыслить, да не имеем еще теперь способу, особенно же потому, что не все наши в одномыслии находятся. Вот и твоему мужу я несколько раз намекал о таких мыслях, как бы нам обеспечить целость нашу на будущее время как для себя, так и для потомства. Но он ни одним словом мне не поможет, ни от кого не имею помощи, ни на кого не могу положиться. А другая трудность — та, что орды не за нас. Хан велел отвечать мне, что турецкий султан приказал ему держать орду крепко и никому на помощь не посылать. На орду нет надежды. А тут в Украине стоят хорошие московские войска, в Белой Руси, хотя и дурные, но много их. Пятнадцатое. Говорил полковникам: «Может быть, вы думаете, что я намерен гетманство передать Войнаровскому? Этого я не желаю. Вольно вам будет выбрать на этот уряд кого хотите из среды себя, а Войнаровский проживет и своим отцовским куском, и тем, что я собрал. Я и теперь готов вам уступить гетманство. Если между вами есть человек, который бы мог сейчас отчизну свою спасти, я ему уступлю гетманство. А если на меня эту тягость возлагаете, то извольте меня слушаться и на мой повод смотреть. На турок и татар нет нам никакой надежды. Так надобно из другой бочки дело свое начинать. А уговорившись и постановивши на мире, надобно вдруг и за сабли приниматься. 16. Держит при себе слуг породы ляжской и употребляет их для всяких своих посылок, каких ему не позволено без именного указа великого государя. 17. Не исполняет царского указа, которым запрещено пропускать людей на ту сторону Днепра, переселенцев не велел задерживать, а мать его, игуменья, людьми с этой стороны населила великие слободы на той стороне. Города и села этой страны потерпели сильный ущерб в населении, а остальные, уменьшенные в своем числе люди, с великим отягчением кормят охотницкое войско, и от такой тяжести и последние хотят уходить на западную сторону. 18. На Коломатской раде положено, чтобы малороссийские люди с великороссийскими женились между собою, но гетман не только жениться, запрещает малороссиянам и звать к себе в гости великороссиян. 19. Укрепления малороссийских городов обветшали, и гетман не заботился о поправке. Батурин 20 лет стоит без починки, отчего валы около него все осунулись и обвалились, так что и одного дня в нем от неприятеля отсидеться нельзя. Благоразумные особы рассудят, откуда происходит такое нерадение. А гончаровку свою укрепил и обнес валом для неизвестной цели. 20. Запорожцам грозит и остерегает их, что великий государь велит их истребить. 21. Когда пронеслась весть, что запорожцы, соединясь с татарами, хотят идти под слободские города, то гетман сказал: «Эх, какие сякие! Если бы что хотели делать, так бы уж делали, а то только разглашают, будто дразнят». 22. Одна близкая гетману особа при разговоре о войнах с татарами сказала: «Теперь об этом нечего говорить, татары скоро нам понадобятся». 23.